«Дорогая, такое несчастье!» — шептала бабушка обычно. «Вы представьте себе, бедное маленькое создание с таким уродством! Только один проход, как у домашних птиц!» Эти слова всегда производили на меня неотразимое впечатление, потому что я совершенно не понимала их смысла. Причем здесь проход, который я представляла себе исключительно как переходы или коридоры, по которым бегала. Потом все, кроме меня, спали никак не меньше часа, и я использовала это время, чтобы тихонько покачаться на кресле-качалке. А после сна мы играли в школьного учителя. И дядя Гарри, и дядя Генри были на редкость сильны в этой игре. Мы садились в ряд, и тот, кто был школьным учителем, вооружившись свернутой в трубку газетой, вышагивал перед остальными взад и вперед и грозным голосом спрашивал: «Назовите дату изобретения иголок. Кто был третьей женой Генриха VIII? При каких обстоятельствах умер Уильям Руфус? Какой болезнью может быть заражена пшеница?» Тот, кто мог ответить, вставал и делал шаг вперед, а ответивший неправильно — назад. Думаю, эта игра была викторианской предшественницей современной викторины, которой мы теперь так увлекаемся. Дяди после нашей игры, выполнив долг внимательных сыновей и племянников, удалялись. Бабушка Б оставалась попить чаю с пирогом, пропитанным Мадерой, а затем наступал ужасающий миг, когда на сцене снова появлялись ботинки на пуговицах, и Гарриет опять принималась за экзекуцию. Мучительное зрелище и мучительное испытание. К концу дня щиколотки бедняжки бабушки Б отекали. Чтобы с помощью специального крючка пуговицы попали каждая в свою петельку, приходилось нажимать очень сильно, так что несчастная каждый раз испускала крики боли. О, эти башмаки на пуговицах! Почему надо было обязательно носить их? По рекомендации врача? Или это было рабское подчинение моде? Я слышала, что ботинки полезны для детских щиколоток, чтобы укреплять их. Но вряд ли это могло играть существенную роль для 70-летней женщины. Так или иначе, но в конце концов, обутая и все еще бледная от боли, бабушка Б пускалась в обратный путь, сначала на поезде, потом на омнибусах, домой в Бейсвотер. Пожилые джентльмены из окружения тетушки-бабушки являли собой столь выразительную особенность жизни ее дома, что я не могу отказать себе в удовольствии коротко упомянуть и о них. В то время Иллинг во многом напоминал Челтнем или Лемингтон-спа. Сюда в большом количестве съезжались пехотные и морские отставники, чтобы подышать свежим воздухом, да к тому же в двух шагах от Лондона. Тетушка-бабушка, отличаясь общительностью, вела бурную светскую жизнь. Ее дом всегда был переполнен старыми полковниками и генералами, которым она вышивала узоры на жилетах и вязала толстые шерстяные носки. «Надеюсь, ваша жена не заметит», — вскользь роняла она, преподнеся подарки. «Я бы ни в коем случае не хотела огорчать ее». Старые джентльмены галантно благодарили ее и уходили, чертовски гордясь своей мужской неотразимостью. Я всегда робела от их галантности. Шутки, которые они отпускали, чтобы развеселить меня, не казались мне забавными, а манера заигрывать заставляла нервничать.